родная. Прости, я погорячился, был неправ. Я испортил нам новогодний вечер. Молодец, что вернулся, сказала Надя. Я боялась, что ты уже не придешь. Снимай пальто, идем. Надя помогла Ипполиту раздеться, он нежно поцеловал ей руку, и они направились в комнату. Увидев Лукашина, Ипполит оцепенел. Как? Он еще здесь? Ну, не могу же я выставить его на улицу. Первый самолет только в 7 часов. Крупными шагами Ипполит направился в комнату. Мог бы посидеть на аэродроме, ничего бы ему не сделалось. Лукашин молчал. Ипполит осмотрелся и оценил обстановку. Так-так, поужинали. Я вижу, вы неплохо проводите время. Музычку завели. Ну не сидеть же голодными, сказала Надя, выключая проигрыватель. Присоединяйся к нам. К вам? С нажимом переспросил Ипполит. Ну не цепляйся к словам. Поморщилась Надя. Уловив ее интонацию и, наверное, вспомнив предыдущую сцену, Ипполит пришел к третейскому решению. Вот что, вызовем ему такси и оплатим проезд на аэродром. Новогоднюю ночь такси придет только под утро, констатировала Надя, а Лукашин попытался скрыть улыбку. Тогда... Ипполит с трудом сдерживал себя, пускай идет пешком. До аэродрома? Надя пожала плечами. В такую даль? Ты его уже жалеешь? Раздраженно спросил Ипполит. Дорогой. Надя тоже была взвинчена. Даже моему ангельскому терпению приходит конец. Вот тут Ипполит наконец-то вспылил. Значит, это я во всем виноват. Может, он успел тебе понравиться? Может, между вами что-то произошло? Может, я здесь третий лишний? Теперь не выдержал и Лукашин. Как вам не стыдно? Молчите! Вас это не касается! Прикрикнул на него Ипполит. А Лукашин назидательно продолжал. Если вы любите женщину, Ипполит Георгиевич, вы должны ей доверять. Любовь начинается с доверия. Не читайте мне мораль! Попытался одернуть его Ипполит. «Вам полезно послушать». «Надя, уйми его!» – прошипел Ипполит. Но Лукашин уже завелся и остановиться не мог. Надежда Васильевна – замечательная женщина. Как человек, она умна, она вкусно готовит, я ел. Она тактична, она красива, в конце концов. А вы ведете себя с ней отвратительно, немедленно извинитесь. «Сейчас я его убью!» – в ярости прохрипел Ипполит и кинулся на Лукашина. Завязалась потасовка. Надя взирала на нее с некоторым интересом, как некогда на рыцарских турнирах женщины глядели на своих кавалеров, кидавшихся друг на друга с мечами и копьями. «Для полноты картины не хватает только драки», — наконец рассердилась она. В схватке победил Лукашин. Он повалил Ипполита на пол и заломил ему руки за спину. «Проси у нее прощения». «Почему вы говорите мне «ты»?» Тяжело дыша, возмутился Ипполит. «Потому что ты побежденный». Лукашин нажал посильнее, и Ипполит вскрикнул. «Вы мне сломаете руку!» «Сам сломаю, сам и починю», — милосердно пообещал Лукашин. «Проси у нее прощения». Наде надоело это зрелище. «Женя, отпустите его». «Ах, он уже и Женя!» — сдавленным голосом произнес Ипполит. «А что ж, по-твоему, я должен быть безымянным?» — сказал Лукашин и послушно выпустил Ипполита. «А теперь уходите, оба!» — приказала Надя. «А я не хотел его бить, как в детстве протянул Лукашин. Он сам полез первый». Встретившись со свирепым Надиным взглядом, мужчины молча пошли к выходу. Возле двери они постояли, вежливо уступая друг другу дорогу. Никто не желал уйти первым. «Перестаньте кривляться!» — прикрикнула Надя. И тогда оба, как по команде, одновременно протиснулись в дверь, внимательно следя друг за другом, взяли свои пальто и также одновременно вышли из квартиры. Только они вышли, Надя схватила телефонную трубку и набрала номер. «Николай Иванович, с Новым годом вас! Это Надя. Спасибо. А Татьяна у вас?» Ипполит с Лукашиным вышли из дома и остановились. «Вам в какую сторону?» — спросил Лукашин. «Мне туда», — вытянул руку Ипполит. Тогда мне туда. И Лукашин вытянул руку в противоположном направлении.